Шкатулка, по всей видимости, принадлежала бабке миссис Траск, а после ее смерти дед миссис Траск подарил шкатулку вашей матери. Чалмерс еще ниже опустил голову, запустил пальцы в волосы. «Вы ведь говорите о мистере Роулинсоне?» «Увы, да». «Мне оскорбительны ваши слова», — сказал он. «Вы бросаете тень на невинные отношения пожилого человека и почтенной женщины. Забудем на время об их отношениях». «Не могу», — сказал он. «Не могу забыть», — и, чуть не стукнувшись головой о стол, уронил ее на руки. «Я не хочу никого осуждать, мистер Чалмерс, и меньше всего вашу мать. Просто я установил, что она была дружна с Самуэлем Роулинсоном». Роулинсон возглавлял Пасадинский западный банк. Банк разорился в результате хищения, которое совершили примерно в одно время с попыткой ограбить ваш дом. В хищении обвинили зятя Роулинсона, Элдона Свейна, и, возможно, небезосновательно. Правда, мне говорили, что мистер Роулинсон сам обчистил банк. «Кто мог такое сказать?» — вскинулся Чалмерс. «Другой персонаж драмы — вор-рецидивист по имени Рэнди Шепард». «И вы принимаете на веру слова про хвоста и позволяете ему поливать грязью мою мать?» «Я не говорил о вашей матери. Да я наперед знаю, что вы преподнесете мне пресловутую версию о том, будто моя мать взяла у этого распутника краденые деньги. Верно я говорю?» Глаза его налились кровью. Он заморгал, вскочил, замахнулся. Но где ему было тягаться со мной? Я перехватил его руку и пригнул ее. «Увы, я должен прервать нашу беседу, мистер Чалмерс. Извините». Я сел в машину и поехал вниз, к автостраде. Серая пелена тумана по-прежнему обволакивала подножие холма. Глава 28. Вдали от моря в Пасадине пекло не на шутку. На дороге перед домом миссис Свейн играли дети. Тратвиловский кадиллак у обочины притягивал их, как магнит. На переднем сиденье, углубившись в деловые бумаги, восседал Тратвелл. Он вскинул на меня глаза, в них читалось недовольство. «Долго же вы ехали?» «Непредвиденная задержка. Да и потом кадиллак мне непосредством». «Ну, а мне непосредством торчать здесь. Эта дама назначила встречу на 12. На моих часах было 12:30. Миссис Свейн едет из Сан-Диего?» «Очевидно. Я буду ждать ее до часу, и не минутой дольше. Возможно, у миссис Свейн сломалась машина. Она вполне допотопная. Будем надеяться, ничего не случилось. Совершенно уверен, что так оно и есть». «Мне бы ваша уверенность. Человека, заподозренного в убийстве ее дочери, видели вчера в Хемете. Скорее всего, он катит на краденой машине сюда, в Пасадину». «О ком вы говорите?» «Об этом ворюге Рэнди Шепарде. Он когда-то работал у Свейнов». Тратвелл, похоже, нисколько не заинтересовался моим сообщением. Он демонстративно шуршал бумагами, насколько могу судить, ксерокопиями контрактов какой-то корпорации, именуемой «Смизеремовский фонд». Я спросил Тратвелла, что это за корпорация. Он пропустил мой вопрос мимо ушей, даже не оторвал глаз от бумаг. Я взбесился, выскочил из машины, достал письма из багажника. «Я вам не говорил», — бросил я небрежно, — «что мне удалось разыскать письма». «Письма Чалмерса?» «Сами знаете, что не говорили. Где вы их нашли?» «В квартире Ника». «Ничуть не удивлен», — сказал он. «Дайте-ка их сюда». Я пристроился рядом с ним, передал ему конверт. Тратвелл вскрыл его, заглянул внутрь. Господи, как эти письма вызывают в памяти прошлое. Эстелла буквально жила ими.